Роберт Джордан. «Око мира». Фантастический роман, перевод с английского. Москва. ООО. Издательство АСТ. 2001 год. Харриет. Навеки любимый всем сердцем. Свету моей жизни. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.